Глава 10. Утром Анна в дверях отдавала последние распоряжения детям, когда приехала сестра. Татьяна хотела в ее присутствии позвонить Василию. «А еще лучше», — закинула она удочку, «чтобы с Васей сначала поговорила сама, Анна подготовила его». «Вот уж нет», — отказалась Анна. «Ты человеку жизнь испортила, а хочешь за меня спрятаться. Сама кашу заварила, сама и расхлебывай. Мне на работу пора». Галина Ивановна вышла из соседней квартиры. «Ты бы заглянула к Юре, что-то он плохо выглядит». Анна с досадой посмотрела на часы, не снимая плаща, с сумочкой в руках, вошла в квартиру мужа. Муж лежал в постели, с утра еще не вставал. Полное рыхлое лицо было нехорошего бледно-серого оттенка. Неожиданно Юру сотряс спазм рвоты, изо рта потекла жижа. Ирина стояла рядом. Анна подскочила к кровати, приподняла его голову, чтобы не захлебнулся. Ирина аккуратно свернула салфетку, вытерла Юре рот. Она действовала так спокойно и четко, словно занималась привычным делом. Анна в ужасе воскликнула. «Ира! Он без сознания!» Схватила мужа за руку. Пульс нитевидный, еле прослушивается. «Ира! Нашатырь! Тонометр! У него было высокое давление!» Ирина медленно двинулась к шкафчику, где лежал аппарат для измерения давления, открыла дверцу. Анна опередила ее, оттолкнула, схватила тонометр. «Вызывай скорую!» — крикнула она. Ирина не двигалась, впала в шок, стояла в углу и смотрела на Юру печальными глазами. От волнения Анна ничего не слышала в фонендоскопе. Пульс она тоже не находила. «Ира, что ты стоишь? Что делать?» Ира молча пожала плечами. Анна бросилась в свою квартиру. «Таня, скорее в скорую! Галина Ивановна, где лекарства, которые остались от свекрови?» «Ты все убрала?» — засуетилась Галина Ивановна. «Ведь дети залезть могут. В коробке, на антресолях». Анна притащила стремянку, полезла по ступенькам. «Аня?» — испуганно спрашивала Татьяна. «Куда звонить? Кому? Скорую? По какому телефону?» «В наш центр. Юрий. Он без сознания. Срочно реанимационную бригаду. Скорее, шевелись». «Это коробка?» — спросила она Галину Ивановну. «А где шприцы?» «Что вводить? Камфору? Сколько кубиков? Что еще? Вспоминай». Анна заставила себя вспомнить названия лекарств и дозы. Только бы не ошибиться. На Ирку нет надежды. Когда она влетела в квартиру, Ирина стояла около Юры и держала его за руку. «Юра умер», — проговорила Ирина. «Не дышит, сердце не бьется». «Заткнись, идиотка!» — заорала Анна. «Уйди, помоги!» Анна пыталась тащить Юру на пол. На мягкой кровати не сделаешь массаж сердца. Но он был очень тяжел, а Ирина по-прежнему не выходила из ступора, не помогала. Снова стала в углу со скрещенными руками. Прибежала Татьяна. Они свалили, наконец, Юру на пол. Анна стала делать искусственное дыхание. Развела Юрины руки в стороны, зажала ему нос, вдохнула в рот воздух, свела его руки на грудь, нажала, стараясь выдавить воздух из легких. «Еще раз. Так, теперь массаж». Анна положила ладони на область сердца и ритмично толкала. «325, 326», — считала она ритм. «Какой он полный, не хватает сил». Она едва толкает заплывшую жиром грудную клетку. Анна быстро сбросила плащ, забралась на Юру верхом. «Ира!» — толчок. «Возьми себя!» — толчок. «В руки!» — толчок. «Ирочка!» «Толчок! Готовь уколы!» Пот застилал глаза. Ирина молчала. «Таня!» — позвала Анна. «Видишь, как я делаю? Давай, замени меня!» Вскочила, подбежала к столу. Нечем вскрыть ампулы. Стала ломать их пальцами, порезалась, потекла кровь. Стараясь унять дрожь, она набирала в шприцы раствор. «Сильнее, Таня, сильнее!» — оглянулась. «Не бойся, сильнее!» В вену ей не попасть, будет колоть в мышцу. Татьяна уже выбилась из сил, волосы прилипли к мокрому лбу. «Все, молодец, теперь снова я». Анна положила руки Юре на грудь. «325, 326. Они сменялись несколько раз. Ни пульса, ни легкого удара сердца у Юры не прослушивалось. Анна уже не считала ритм, она толкала его замершее сердце и заклинала. «Юрочка, не уходи, родной мой, не бросай меня, Юра! Я спасу тебя! Один раз я уже спасла тебя! Юра, очнись! Ну, сердце, бейся! Умоляю, бейся!» Татьяна сидела рядом на полу, размазывала по лицу пот и слезы, молилась. «Господи, помоги!» Когда врачи и сестры скорой с чемоданчиками аппаратуры вошли в комнату, к ним шагнула Ирина. «Я врач. Он мертв уже 25 минут». «Нет!» — закричала Анна. «Сделайте что-нибудь, прямой массаж, что угодно, но сделайте, это мой муж, он должен жить!» «Всем выйти!» — приказал реаниматолог. «Раскладывай!» — велел он сестре. «Откуда кровь?» — показал на Анины руки. «Неважно, ампулы, вы его спасете!» «Анна Сергеевна, я приказываю вам выйти!» — повторил врач. «Вы все сделали правильно, не мешайте работать». Он приказывает. В обычной ситуации он слово лишнее боится сказать директору клиники. «Молодец, правильно. Он хороший врач». Они стояли в коридорчике за дверью, и Анна твердила. «Он очень хороший врач. Не помню, как его зовут, но очень хороший врач. Он спасет Юру». Они прислушивались к звукам за дверью. Трижды раздались короткие команды. «Отойти! Разряд!» Юрино сердце пытались запустить с помощью дефибриллятора, который стрелял мощным электрическим разрядом. Потом наступила тишина. Реаниматолог вышел в коридор. Анна уже знала, но все-таки подняла на него глаза. «Анна Сергеевна, примите наши соболезнования», — сказал врач. Он еще что-то говорил, объяснял Ирине проделанное, удивился ее реакции, усмешке, в ответ на слова, что мозг, столько времени остававшийся без питания, уже никогда бы не был нормальным. Анна не слушала. Она вошла в комнату. Игрушки. Так много игрушек. Яркие машинки, паровозики, железная дорога. Юра по-прежнему лежал на полу. С него снимали проводочки на присосках. Шприц с толстой длинной иглой. Делали прямой укол в сердце. Все. Не уберегла. «Давайте положим его на кровать», — сказала Анна. «Вот так. И укроем». «Таня, проводи врачей». «Да. До свидания. Спасибо». В первый раз, когда Юра умирал у нее на глазах, она впала в ступор. В такой, как сейчас Ирина. Тогда обошлось. Во второй раз он умер по-настоящему. И Анну обуяла нервная потребность в какой-то деятельности. Ждали перевозку, которая должна была отвезти Юру в морг. «Что же они все не едут?» — спрашивала Анна. Она ходила из квартиры в квартиру, что-то переставляла, брала в руки и бросала. Татьяна позвонила Косте и Игорю. Они приехали почти одновременно. «Анечка, сделать тебе укол?» — спросил Костя. «Что ты? Какой укол?» — удивилась она. «Совсем памяти нет. Что-то должна сделать, а не могу вспомнить, что». Она опять стала бродить по квартире. «Принеси водки», — попросил Игорь Татьяну. Он сидел на диване в гостиной, одетый в дорогой костюм и белоснежную рубашку, полчаса назад решавший проблемы финансовой политики страны, а сейчас даже не злой от беспомощности, а растерянный от полнейшей невозможности облегчить чужое горе. Что же этой бабе, Анне, так не везет? Что же все лупит и лупит ее по башке? Разлили водку, но никто не смог выпить. Молча поставили рюмки на стол. Костя пошел проведать Ирину. «Вам нужна помощь?» — спросил он ее. «Нет, благодарю». Она сидела около мертвого Юры и тихо гладила его по плечу. Костя нахмурился и внимательно посмотрел на нее. «Ирина, я хотел бы задать вам несколько вопросов». Но он не успел ничего спросить. Прибежала Татьяна. «Костя, скорее, там Анна!» Взрыв вызвали слова Игоря. Он задумчиво крутил полную рюмку в руках и проговорил словно сам себе. «Мой друг Юрка Самойлов умер». Анна задержала свое метание, прислушалась, а потом, протяжно закричав, бросилась в комнату Луизы Ивановны. Это был не плач, не рыдание. Вой, стоны, причитания, выкрики неслись из-за двери. Костя никого не пускал в комнату и сам не входил. «Черт подери!» — пунцовый от ужаса Игорь стукнул Костю в плечо. «Сделай что-нибудь, она сойдет с ума!» «Костя!» — Татьяна была бледнее стены. «Нет», — остановил их Костя. «Подождите, потерпите, ребята. Не сейчас, потерпите. У кого-нибудь есть сигареты?» Это невозможно было слышать. Татьяна и Галина Ивановна рыдали навзрыд. Игорь тихо матерился, Костя выкурил подряд 3 сигареты. И только когда из-за двери послышалось ровное протяжное скуление, он вошел в комнату.